улиц. Я случайно тебя узнала. Ты стоял со своей подружкой. Вы смеялись и болтали. Легкий ветер шалил беспечно. Ты ее по щеке погладил. Сел в машину с ней и уехал, не заметив моей печали. Две дороги, две судьбы. Ветер счастья и тоски. Две дороги, две судьбы. Не прожить и не пройти. Две дороги, две судьбы. Ветер счастья и тоски. Не прожить и не пройти. Две дороги, две судьбы. Сама себе букет купила и пошла по осенним листьям. В дом когда-то погасших окон, очень медленно возвращаясь, я нашла на столе газету. Телевизор сказал мне что-то. Никому никакого дела, что случайно мы повстречались. Две дороги, две судьбы. Ветер счастья и тоски. Две дороги, две судьбы. Не прожить и не пройти. Две дороги, две судьбы. Ветер счастья и тоски. Не прожить и не пройти. Две дороги, две судьбы. Ветер счастья и тоски. Две дороги, две судьбы. Не прожить и не пройти. Две дороги.